Глава 53. Джинни смотрела на Джареда через стол комнаты для допросов. Тот сидел один, утверждая, что не нуждается в адвокате. У него имеется мотив — траст. Может, деньги у него и есть, но речь идет о миллионах, причитающихся ему как наследнику Аарона. Джинни также подозревала, что его чувства к Лайли не настолько братские, как он притворяется. Уж больно рьян он кинулся ей на выручку. Пит и Чарльз наблюдали с другой стороны через полупрозрачное зеркало, лишь умножив решимость Джинни. Джаред всегда был непоколебим, как скала. Говорил и делал правильные вещи, и сейчас она хотела его испытать. «Ваш брат спал с ученицами. Улики свидетельствуют, что он похитил и убил Карен Блю. Теперь нам известно, что ДНК у нее под ногтями принадлежит ему. Имеются также доказательства, что были и другие жертвы». Он открыл было рот что-то сказать, но Джинни его перебила. «Вы правда считаете, что я поверю, будто все это для вас новость?» «Он не...» — выдохнул Джаред, уронив руки на стол и навалившись на них. «Что, Джаред?» «Он может отрицать все, но оспорить факты, подтверждающие виновность Аарона, трудновато. Свидетели школьных похождений, личное признание одной из жертв, ДНК и выкупленная земля, связывающая его с убийством Карен». Джаред медленно поднял голову. «Другие жертвы?» «Мы нашли личные вещи и драгоценности, которые он, вероятно, взял у других жертв». Она достала лежавший в конце папки конверт с фотографиями, но открывать пока не стала, желая сперва полностью завоевать его внимание. «Ни на одном из предметов нет отпечатков пальцев, и Аарона кто-то убил, так что до конца следствия еще далеко». Джаред испустил долгий вздох. Похоже, держался изо всех сил, чтобы не отключиться. «Не могу поверить». Отразившийся на его лице шок напомнил ей Лайлу. При виде фото та побледнела. И чем больше Джинни говорила о браслетах и жертвах, тем более затравленной выглядела Лайла. «Вы двое были очень близки. Ездили охотиться и рыбачить по выходным. Самое подходящее время для Аарона, чтобы преследовать жертв. Вы легко поймете, почему мне трудно поверить, что вы не имели ни малейшего понятия о том, чем он занят в свободное время». «Никогда». «Он не говорил с вами о девочках из школы?» «Нет». «Может, случайная реплика, что он уедет на пару дней?» Дала Джинни подсказку в надежде, что он ухватится. «Да не такой он был!» Джаред хлопнул ладонью о стол. Повышенный голос выражал больше эмоций, чем он показал с момента пропажи брата. Джинни решила копнуть поглубже. «Был, Джаред. У нас есть доказательства. Хижина принадлежала ему». «Его подставили. Кто?» «Тот, кто его убил». Эта фраза каждый раз ставила ее в тупик. «Хорошо бы, если б Карен вывела Аарона из игры, свершив возмездие перед смертью. Но анализы свидетельствуют об обратном. Карен умерла первой за несколько дней до Аарона, а причина его смерти еще окончательно не установлена». «Скажите мне, кто Джаред? Это ведь вы настаивали, что большинству людей он нравился». Джинни притворилась, что читает свои заметки. «Кто же его подставил?» «У того типа Райана был его телефон. Он спал с Лайлой. Чертовски очевидный мотив». Джаред помахал руками в воздухе. «Он ведь какой-то там эксперт по части убийств. Он утверждает, что кто-то подбросил телефон к нему в дом, а он его ни разу не видел». «Его отпечатков на телефоне нет, а отпечатки Аарона есть». Джинни понимала, что адвокат по уголовным делам непременно хорошенько потопчется на этой лазейке в доказательной базе. «Конечно!» — Джаред повысил голос. «Потому что он не стал бы лгать о том, что подставил кого-то». «Есть более простое объяснение. В этом деле нет ничего простого. Чуть ли не слово в слово, как Лайла». Этот факт поражал Джинни раз за разом. Скажем, у Аарона был сообщник, помогавший ему выслеживать и убивать этих женщин. Джинни этот вариант казался вполне логичным, разве что она никак не могла придумать способ поверить в непричастность Лайлы ко всему этому. Но и увидеть в Лайле сообщницу серийного убийцы тоже не получалось. Так что, может, кому-то настолько надоели закидоны Аарона? кому-то, кто получил финансовую выгоду от его смерти. Джаред снова осел на стуле. «И этим кем-то вы считаете меня?» Он вел себя так, словно эта мысль даже не приходила ему в голову. Джинни никак не могла понять, бешеное это отрицание или нечто иное. «Вы наиболее вероятный кандидат. Потому что мы кровные родственники?» «Потому что все остальное ни в какие ворота не лезет». Что же до теории сообщника, она видела двух кандидатов, Брента и Джареда. Больше никто не был настолько близок с Аароном и не проводил с ним достаточно времени, чтобы все срослось. Зато эти двое прекрасно вписываются. Открыв конверт, Джинни извлекла на свет фотографию, заставившую Лайлу задуматься. «Вы когда-нибудь видели этот браслет?» «Нет». «Вы уверены?» Джаред еще раз посмотрел на снимок, прежде чем тряхнуть головой. «Поглядите получше». «Незачем». Он все-таки взял, внимательно поглядел и снова бросил. «Вы явно думаете, что я должен что-то разглядеть?» «Вашу мать звали Анной?» Она постучала по краю фото. «А, Анна». «Ничего себе натяжечка!» Он прищурился. «Сколько имен начинается с этой буквы?» «В правоте ему не откажешь». Но эта возможность была слишком важна, чтобы отказаться от нее, даже не попытавшись прощупать почву. «Это ее браслет?» Эта гипотеза влечет ужасающий подтекст, но не спросить она не могла. Даже агенты ФБР были ошеломлены, когда Джинни поведала им старую историю и показала фото браслета. Мысль, что Аарон мог начать убивать настолько давно, оставляя за собой вереницу трупов, потрясла всех до единого. Она умерла давным-давно. Но вы не помните, носила ли она украшения? Честно говоря, Джинни не была уверена, что собственный сын узнает ее украшения. Но с другой стороны, он не убийца, коллекционирующий трофеи. А какое это имеет отношение к Аарону? Браслет был в числе предметов, которые мы считаем сувенирами с других убийств. Нашу маму застрелил охотник, а не выпотрошил начинающий убийца по воле случая, оказавшийся ее сыном. Джаред посмотрел на зеркало, прежде чем снова перевести взгляд на Джинни. «Можете посмотреть сами. Это было тогда во всех новостях. Она вешала белье на веревку, натянутую на некотором расстоянии от дома, где было посолнечней. А эта группа приняла ее за оленя, которого они тропили». Примечание. «Тропить?» Выслеживать зверя по следу. И в результате этого случайного выстрела вы с Аароном получили трастовый фонд. Шокированное выражение лица Джареда поугасло. «Я пропущу вашу формулировку мимо ушей». В его голосе прозвучали злобные нотки. «Слушайте, меня и в городе не было, когда пропал Аарон». «Я в курсе вашего алиби. Та конференция проходила в полутора часах отсюда». Уйма времени, чтобы смотаться туда-сюда и не пропустить заседание. Записи дорожных камер проверили. Его автомобиль не проезжал, но он мог воспользоваться прокатным авто, которое они не обнаружили, или одолжить у кого-нибудь. Притянуто за уши, вам не кажется? Спросите еще о свидании с пропавшей девицей. Вы дали нам свой календарь за последние 2 года. Этот факт сразу заинтриговал ее. Большинство людей дают не больше информации, чем требуется. Вы и тогда были на конференции. Ладно, хорошо. Он простер руки к потолку. Вот вам и ответ. Действительно? Что-то я не врубаюсь, чего вам от меня нужно? Признание? Он заерзал, и эмоции его замелькали, как в калейдоскопе, переходя от потрясения к бешенству. Лайли, вы эти вопросы задавали? А вот это уже интересно. Он всегда выступал самым ревностным ее защитником. До сих пор. По-вашему, она убила вашего брата, а после придумала этот хитроумный план, чтобы подставить его под убийство женщины, которую он даже не знал? Я знаю, что у нее была интрижка с экспертом по серийным убийствам. Вот это факт. А все остальное, о чем вы спрашиваете, опирается на голословные домыслы. Он уже полностью овладел собой, и повел себя так, как Джинни ожидала от подозреваемого. Начал переваливать вину на тех, у кого вряд ли найдется алиби. И? Из всех, кого я знаю, она единственная ненавидела Аарона. В его тоне не осталось ни намека на братскую поддержку или покровительство. «Ненавидела? А вам этот брак показался счастливым?» «Большинство людей не убивают, чтобы избавиться от брака». Джаред кивнул. «Но некоторые убивают». Допрос тянулся еще полчаса, прежде чем Джинни сдалась, подведя черту на сегодня. Она встала и перешла в смежную комнату, где стоял Чарльз. Пит удалился, чтобы сопроводить Джареда к выходу. Не успела Джинни рта раскрыть, как Чарльз вручил ей папку. Час назад ФБР нашло труп Яры Джеймс. Он был похоронен в футах в 20 от хижины, глубоко в чаще. Точно известно, что это она. Открыв папку, Джинни увидела фотографии. Яркое пятно света на земле от светильников. Раскопанная земля и кости, завернутые в какую-то истлевшую ткань. У доктора Тиммонс есть медицинская карта. Яра перенесла операцию на колени и сломала руку в двух местах из-за несчастного случая при катании на лыжах в детстве. Док сказала, что травмы соответствуют найденным на останках. Сейчас она работает над временем смерти. Это тело тоже было заморожено? Не знаю. Официальное подтверждение будет получено позже. Закрыв папку, Джинни мысленно помолилась о семье Яры, понесшей безмерную утрату. Боюсь, на Джули список остальных жертв не заканчивается. Вероятно, но права голоса у нас больше нет. Спецгруппа берет дело в свои руки. Ты можешь занять выжидательную позицию, можешь им подсказывать, но мы оба знаем, что руководить нам не позволят. Что? Мы имеем дело с многочисленными убийствами. Чарльз вытащил папку из ее рук. И, может быть, с серийным убийцей. Это юрисдикция ФБР. Это я ухватила. Но кто-то ведь убил Арона. Улики, связывающие его с этими женщинами, существенного значения не имеют. Пока что. Но Тиммонс может найти новый на следующем трупе. На трупе Яры Джеймс. До смерти Арона в данный момент никому нет дела. Всех куда больше интересуют его жертвы, выдал Чарльз открытым текстом, не попытавшись даже приукрасить. Понять, какое он несет бремя, Джинни не дано. Но он закрывает глаза на работу, которую должен выполнять. А нам должно быть дело. Чарльз закрыл дверь, оказавшись с ней наедине в тесной комнатке и вне пределов слышимости тех, кто мог пройти мимо. Прокурор не станет преследовать женщину, которую все прославляют за то, что она остановила Арона, если только не будет доказательств ее причастности к другим убийствам. Она не остановила его. А может, и остановила. Мы не знаем, кто его убил. Чарльз непонимающе уставился на нее, и Джинни зашла с другой стороны. Но если она убила мужа, неужели это сойдет ей с рук? Отчасти она признала, что Лайла уйдет безнаказанно. Пыталась убедить себя, что сможет с этим жить, и думала, что так и будет. Но это не значит, что она будет сидеть сложа руки, наблюдая за происходящим. У нее есть работа, и она доведет ее до конца. Джинни поклялась себе отступиться, если Лайла выйдет победительницей. Нельзя вешать на себя пожизненное ярмо одержимости смертью Арона Пейна. Но сперва надо исчерпать все возможности. «Не такое уж и ужасное решение», — Чарльз развел руками. «Главное, мы нашли двух пропавших женщин и имеем все основания считать, что отыщем третью. Если махнуть рукой на убийство Арона сейчас, когда дело не закрыто, это послужит сигналом всем жертвам и всем преступникам». Джинни попыталась вообразить, как жители округа, которые и без того уже на пределе, берут закон в свои руки. «Мы не можем потворствовать самосуду». «Не надо пафоса», — Чарльз поморщился. «Прошу прощения». «И не повышай на меня голос», — он не подмигнул. «Мы оба знаем, что это я дал тебе шанс. Не испытывай мое терпение». Ярость охватила ее, воспламенив каждый дюйм и каждую клеточку тела. Возражения и аргументы подступили к горлу, но Джинни загнала их обратно. Она любит работу. А значит, уж лучше подавиться тем, что хочется сказать, но нельзя. Она несколько раз сглотнула, прежде чем снова заговорить. Она не допустит, чтобы ее называли за спиной скандалисткой в глаза или чернокожей смутьянкой. Она не даст ни Чарльзу, ни кому бы то ни было еще оружие, позволяющее отделаться от нее. При мысли, что у руля могут оказаться Чарльз с Питом, у нее внутри все заледенело. Аарона могли и подставить, в чем лично я сомневаюсь, но у него вполне мог иметься сообщник, и эту возможность мы пока не исследовали. Мы говорим о втором убийце. Официальная позиция заключается в том, что у нас недостаточно улик, чтобы обвинить Лайлу Ричфилд в убийстве мужа. Но хотя мы не потворствуем самосуду народных мстителей, важнее то, что сексуальный маньяк и серийный убийца остановлен, и семьи его жертв теперь могут обрести покой. Политическая демагогия. Люди погибли, а он почует ее галиматьей для прессы. Чарльз, завтра мы сдаем вещдоки спецгруппе. Далее ФБР будет отчитываться непосредственно перед администрацией губернатора. Он прижал папку к груди. Все довольны твоим вкладом и не будем это портить. Но официальная позиция в отношении Лайлы — их позиция, а не наша. Джинни попыталась ударить по его самолюбию. Здесь командуете вы, а не они. Иди домой к мужу, Джинни. Чарльз вздохнул. Ты заслужила свободный вечер. Он вернулся к своему обычному снисходительному отношению, которое усилило ее гнев. Разговаривать со мной подобным образом — хрень полнейшая, и вы это знаете. Ради твоей работы я пропущу это мимо ушей.